У меня была примерно такая же ситуация. Работу пришлось поменять. Тоже долго думал, в чем причина. Вроде бы я человек обязательный, ответственный, исполнительный. Тот же вопрос, для чего он в моей жизни? Недавно прочитал в одном из постов Ландыша: «Ты имеешь ровно то и ровно столько, чему ты соответствуешь». Тут и пробудился еще один Будда. Шутка. Я вдруг честно посмотрел внутрь себя и увидел то, в чем не мог раньше сам себе сознаться. Несмотря на все свои положительные качества, я всегда по жизни был вторым и очень четко выполнял решения руководства. Но я не проявлял личной инициативы и старался избегать ответственности. Начальник принял решение, начальник и отвечает, а мое дело исполнять». То есть, по моему мнению, данная ситуация была мне дана для того, чтобы продвинуться вперед в своем развитии и осознать, что на руководящих должностях нужно иметь качество лидера. И еще, я был очень мягким человеком, не любил спорить. Теперь могу сказать свое «нет», могу высказывать и отстаивать свою точку зрения. Мои варианты. Первое. При разговоре со страшилкой помести его в зону комфорта. Представь, что, разговаривая с тобой по телефону, он сидит на пляже в шезлонге и потягивает коктейль, курит сигару и рассматривает лежащую рядом полуголую красотку. И кричит он на тебя только потому, что хочет произвести впечатление крутого парня. Второе. Пожалей его. Он такой нервный, озабоченный миллионом проблем, мечется с утра до ночи, вокруг враги-конкуренты. Посочувствуй. Далее. По мере буйства твоей фантазии. Во-первых, нужно действовать безупречно, когда сдаешь себя в аренду. Во-вторых, есть фрейлинг. Точно, даришь слона и его родимого на этом же слоне и представляешь с выпученными глазами. Ой, мне банка тоже очень помогла в свое время. Суперское действие оказывает визуализация, только крышку не закрывает, то человек может и задохнуться. Мы видим в другом человеке только то, что есть в нас. Задумайся. И еще хорошо действующий способ для людей, которые нас напрягают. Мысленно говори: «Я такая же, как и ты». Спадает напряжение. Человек тоже это чувствует и чувствует твою независимость от него. Попробуй.